Я рад, когда с земного лона в весенней жажде соприсущ, к ограде каменной балкона с утра кудрявый лезет плющ, и рядом, куст родной смущая, и силясь, и боясь летать, семья печужек молодая зовет заботливую мать. Не шевелюсь, не беспокою. Уж не завидую ли тебе? Вот, вот она здесь под рукою, пищит на каменном столбе. Я рад, она не отличает меня от камня на свету, трепещет крыльями, порхает и ловит мошек на лету. 12 декабря 1879 года.